Глава вторая. Надо было про кота. Вот она, долгожданная свобода. Промчались годы заточения. Недолго, мирные друзья, нам видеть кров уединения и царскосельские поля. Разлука ждет нас у порогу, зовет нас дальний света шум, и каждый смотрит на дорогу с волнением гордых юных дум. В 1817 году студенты покинули стены Царскосельского лицея, чтобы начать самостоятельную жизнь. Самый первый и самый известный выпуск потомки стали называть Пушкинским, хотя, справедливости ради, почти все сокурсники поэта оказались выдающимися людьми. Но это чуть позже. Пока же волнение, планы, надежды. И грусть, конечно. Всегда сложно прощаться с местом, где был счастлив, а лицеисты были там счастливы. Но как бы там ни было, пора жить дальше, желательно ярко и насыщенно. Куда направиться полному надежд и творческих планов молодому человеку, особенно если он горяч, азартен и уверен в своем исключительном таланте? Конечно, покорять Петербург. Столица с ее шумными улицами, величественными дворцами, кипучей светской и интеллектуальной жизнью манила молодого поэта. И тут повезло. Пушкин был зачислен на службу в коллегию иностранных дел в должности коллежского секретаря. Вот уж поистине непыльная работа. Должность вообще не предполагала ежедневного присутствия в конторе, как и активного труда. Зато давала возможность жить в столице, с головой окунуться в ее блеск, а заодно завести новое знакомство. Не служба, мечта. А самое главное, столь неутомительная служба позволяла заниматься тем, к чему стремилась душа, сердце и все существо — литературой. Сочинений скопилось много, да и новые появлялись одно за другим. Оставалась самая малость. О них должна была узнать публика. А там и признание не заставит себя ждать. В том, что читатели будут в восторге, а его ждет слава, Пушкин не сомневался. Это давало ему смелости стучаться во все литературные журналы и входить во все возможные редакции, предлагая свои произведения. Он даже вступил в одно литературное общество. Его участники собирались в трактирах и бальных залах, вели долгие споры об изящной словесности, читали друг другу произведения и много выпивали. Практической пользы общество не приносило. Зато давало пьянящее ощущение, что ты причастен к миру литературы, что ты тоже поэт. Поэтому Пушкин не унывал. Квартиру пришлось снять попроще, маленькую, в бедном, плохо освещенном доме-колодце с единственным подъездом. Окна выходили снова во двор. Чтобы попасть в жилище, надо было подняться по серой темной лестнице с чугунной балюстрадой, где часто бродили пьяные слуги и дворники. Внутри, сразу у входной двери, стояла кровать. На ней довольно часто лежал смятый бухарский халат или хозяин жилища в этом самом халате. Тут же рядом стоял стол, на нем громоздились бумаги и книги. Пустые стены, из мебели одинокий соломенный стул. Мой угол тесный и простой. Все, как и в лицейской комнате, тот же поэтический беспорядок. Зато здесь прекрасно сочинялось и писалось. В этих стенах он завершил поэму «Руслан и Людмила», которая в скором времени должна была его прославить. Но пока автор об этом не знал. Хотя мечтал, конечно. В Петербурге Пушкин особенно увлекся театром. Посещал премьеры и даже пробовал силы в роли критика. Но страсть к сочинительству взяла верх, и он захотел написать для театра тоже. Пьесу, да не одну, в стихах. Но не такую, как у корифеев, вроде Шекспира или Софокла. У него будет иначе, легко, захватывающе. И он потихоньку писал. Ну а пока мечты о славе были лишь мечтами, Пушкин читал друзьям. А друзьям нравилось. Ему аплодировали, просили еще. Во время пирушек обязательно выкраивали время, чтобы Саша прочитал. Поэты тогда были на особом положении. Ни актеры, ни певцы не были так популярны. Настоящие знаменитости выходили только из поэтов. Хорошие стихи тут же становились популярными, их переписывали, учили наизусть, передавали друг другу. Вечером прочитано, утром уже во всех приличных домах и салонах обсуждают. А вы слышали новое произведение Н? Это прелесть, что такое? Авторов носили на руках толпы поклонников, в переносном, а часто и в прямом смысле. Донзасу понравилось про кота, то есть предисловие к поэме Руслана Людмила. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет-бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил». Пушкину же понравилось сочинять и читать написанное перед публикой, даже больше, чем кутить в трактирах, хотя, конечно, одно другого не исключало. Вот, к примеру, друзья позвали его на бал к княгине Голицыной. Казалось бы, где княгиня и где недавний лицеист, никому неизвестный поэт, мелкий госслужащий? Но излишнее самоедство — это не про Пушкина. Поэтому в назначенный день и час он в старом фраке и дырявых туфлях вышел из своей квартиры. Тут же наступил в одну из луж, которые заполонили запущенный двор. В это же время кто-то из добрых соседей сверху решил навести дома порядок и выбросить помои в окно, конечно же. Привыкший к подобным выходкам Пушкин ловко отпрыгнул в сторону, но капли грязной воды, как назло, все-таки попали ему на рукав. Надо же было именно сегодня. Всегда же уворачивался. Теперь извольте. Старый фраг дополнили грязные капли. Ну что же теперь? Не поворачивает же назад из-за такой мелочи. Он отряхнул рукав с напускной небрежностью и резким движением поднял воротничок. Воротник оказался в его руках, оторванный. Из парадной выбежал Никита, слуга, с цилиндром в руках. Протянул его Пушкину подчеркнуто заботливо. «Что-то побелели вы, барин. Климат на вас так влияет, да?» «Никит», — Пушкин протянул слуге непришитый воротничок, — «на славу пришил, нечего сказать. Низкий поклон тебе». «Так сами чините тряпку эту половую, аль не научились в богадельне-то?» Никита был не робкого десятка, это точно. Пушкин молча забрал у слуги цилиндр и пошел, отряхиваясь по грязной темной улице, к экипажу, ожидающему у арки. Сложно было представить себе что-то более нелепое в такой дыре, как этот красивый новенький экипаж. Разве что двух молодых франтов в нем, Ивана Пущина во фраке и Константина Донзаса в парадной форме инженерного корпуса. Заметив прыгающего меж луж Пушкина, друзья вышли ему навстречу. Донзас, конечно, не смог упустить такого случая и не сиронизировать. «Здравия желаю, Пушкин! Кажись, из лицея до Петербурга было бы ближе, да?» «Донзас», — одернул друга добродушный Пущин. «Да не слушай его. Хороший район. Хороший. Очень самобытный». Пушкин усмехнулся и запрыгнул в экипаж. Под стук копыт он наблюдал из окна свой бедный район, который со стороны казался еще более унылым. А Пущин в это время пытался примостить к его старому фраку белый платок, чтобы закрыть зияющую на самой груди дыру. И не сказать, чтобы это сильно спасало положение, но Иван искренне старался. «Ну что это?» — не выдержал Пушкин, выдернул платок и выбросил его. «Уж пусть будет как есть». В окне, наконец, показался блестящий Петербург. Богатые центральные улицы шумели, сияли, манили. Рестораны и театры зазывно мигали огоньками, смех праздно гуляющих столичных жителей будоражил, открывая взору совсем другую жизнь. Наконец они остановились напротив шикарного особняка, к которому не спеша двигались люди. У здания горели десятки факелов, крутились фейерверки, слышался девичий смех. Ко входу по украшенной тропинке тянулась толпа гостей. Друзья примкнули к ней. Барышни, идущие впереди, хихикали и оглядывались на красавца Данзаса в военной-то форме. «Дамы, здравия желаю!» — млел от удовольствия Данзас. «Ты всем теперь будешь здравия желать?» «Ты не бубни, а учись, Пушкин. У тебя один шанс произвести первое впечатление на столичных дам». В ответ Пушкин хмыкнул, указывая на дырку во фраке. «Саша, лабит не фе палюмуан», — успокаивал Пушкин. «Зато ты служишь в Министерстве иностранных дел с перспективами». Тут же перед ними вырос распорядитель бала и с нескрываемым презрением оглядел Пушкина с ног до головы. «Мсье приглашение!» От неожиданности Пушкин остановился. Из-за спины распорядителя вынырнул Данзас и ткнул ему под нос пригласительный. «Простите, он с нами!» Пушкин подтолкнул друга ко входу. «Заходим внутрь, я тебя представлю друзьям, важным людям, расскажи им про службу, но самое главное — почитай им что-нибудь». «Ты дамам лучше читай, про кота, дуб, цепь». Данзас взял с подноса бокал шампанского. «Что ж, друзья, в атаку, дамы, здравия желаю». Пушкин тоже взял бокал, выпил его залпом и сразу почувствовал себя увереннее. Дырка на фраке уже не так сильно досаждала, музыка веселила сердце, а при взгляде на дам, ярких, как сказочные птицы, все дурные мысли испарялись. Хотелось только одного — бесконечного праздника. И плевать на все вокруг. Взгляд скользнул в сторону и зацепил Данзаса в кругу смеющихся девушек. Тот подмигнул другу, приглашая присоединиться к их компании. Пушкина не надо долго уговаривать, он уверенно шагнул вперед. Но тут за локоть его схватил Пушкин. Это еще что? Неужто опять решил морали читать? «Саша, смотри, Жуковский!» — с жаром шептал Пушкин, указывая в сторону. Там, в бронзовом зале, в белом фраке с пурпурным атласным галстуком, Жуковский читал, стоя в центре почтенных господ литераторов. Как оперный певец во время арии, всем видом источая величие и собственную значимость. «Я знаю, будет добрым пир в небесной стране. Там буду праздновать и я, там место есть и мне». Оглушительные аплодисменты, восхищенные вздохи, возгласы «Браво!» «Оставьте, не стоит», — кокетничал Жуковский в ответ и сорвал еще одну волну оваций. Пушкин, утягивая за собой друга, подобрался поближе к поэту и подхватил. «Великолепно, великолепно, Василий Андреевич! Поздравляю с назначением! Обучать великую княгиню — это большая честь! А, Иван Пушкин, помните меня?» «Нет, но благодарю. Волею Божьей». Неловко вышло. Иван был уверен, что Жуковский вспомнит их. Он ведь не раз приезжал в лицей. Пару лет назад они даже разговаривали, поэтому сегодня Пушкин рассчитывал возобновить общение. Дружба с влиятельным и знаменитым человеком всегда на руку молодым, особенно в столице. Но что поделать, придется начинать сначала. «Я хотел представить вам своего друга, он тоже поэт, Александр Пушкин». «А, да, не тот ли Пушкин, кем восхищался покойный учитель наш Державин?» Продолжая раскланиваться с поклонниками, протянул Жуковский. «И что вы пишете?» «Он пишет поэму». С воодушевлением вмешался Иван. «Поэму? Какая амбиция!» Усмехнулся мэтр. «Прочитайте». «Я только начал», — замялся Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь». Он не закончил, потому что в этот миг в зал вплыла хозяйка вечера, великолепная Авдотья Голицына, в диадеме, ловко подхватившей светлые локоны, небесно-голубом платье, открывающем изящные плечи. Она сразу и безраздельно завладела вниманием каждого гостя. Даже Жуковский не смог тягаться с хозяйкой эффектностью, да и не стремился. С мягкой улыбкой он склонился поцеловать ее ручку. «Авдотья Ивановна, ну это пошло, так любить внимание. Так что там про лукоморье?» Пушкин молчал, не в силах оторвать глаз от хозяйки вечера. Осенью 1817 года Пушкин познакомился с Евдокией Авдотьей Ивановной Голицыной. Годы жизни 1780-1850 и стал постоянным гостем в ее доме. По свидетельству Николая Михайловича Карамзина, Пушкин смертельно влюбился в роковую красавицу, несмотря на то, что она была на 19 лет старше его. Влюбленность поэта вскоре развеялась, но общение продолжалось до 1820 года, пока Пушкину не пришлось покинуть Петербург, и возобновилось после его возвращения в середине 1820-х. Евдокия Голицына происходила из старинного московского рода Измайловых. В 19 лет юная барышня была выдана замуж по повелению императора Павла I, а вовсе не по велению своего сердца. Поэтому сразу после известия о смерти императора свободолюбивая Евдокия прекратила отношения с мужем и переехала в Петербург, где вскоре ее дом стал одним из самых известных в столице. Она слыла странной и даже эксцентричной. В Петербурге ее прозвали «La Princesse Nocturne» – «Ночная княгиня». Так как, желая избежать предсказанной гадалкой смерти в ночные часы, днем она спала, а ночью принимала гостей. В 1815-1816 годах княгиня жила за границей и как раз вернулась в Петербург к 1817 году. В ее салоне обсуждали злободневные политические проблемы, говорили о патриотизме, конституционных правах, государственных законах и, конечно же, о свободе. Александр Пушкин был вдохновлен как интеллектуальными беседами и спорами, так и личностью хозяйки салона, к которой обращено его любовно-патриотическое стихотворение, не напечатанное при жизни поэта. «Краев чужих неопытный любитель и своего всегдашний обвинитель, я говорил, в отечестве моем где верный ум, где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородной, возвышенной и пламенно свободной? Где женщина не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный? С кем можно быть не хладным, не пустым? Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим». Евдокии Голицыной Александр Пушкин передал рукопись своей оды «Вольность», которая позже стала одной из причин его высылки из столицы. На помощь другу пришел Донзас. «Господа, дамы!» — начал он, подводя Пушкина к Голицыной. «Ее сиятельство — блистательная княгиня Голицына, открывшая нам всем двери своего прекрасного дома, приготовила сюрприз гостям. Сегодня для вас выступит молодой поэт, которому рукоплескал сам великий Державин, Александр Пушкин, и его поэма «Руслан и Лариса». Донзас сделал два шага назад, оставив друга одного в кругу гостей. Голицына пристально смотрела на незнакомца. Сраженный Пушкин стоял как столб. «Державин-то под конец совсем сдал», — прошептал довольно громко генерал из свиты княгини. «Оборванцев в поэты стал записывать». Негромкий, унизительный смех, как круги по воде, разошелся среди гостей. Пушкин почувствовал, как закипает. И не за такие дерзкие насмешки он вызывал на дуэль, но его сдержали пронзительный взгляд и красота княгини. А в следующий миг голос молодого поэта перекрыл нарастающий шум толпы. «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица! Где ты, гроза царей, свободы гордая певица? Приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок». Шум стих, голос Пушкина зазвучал увереннее. Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссела рабство грозный гений и славы роковая страсть. В проеме дверей зала столпились молодые люди, заинтересованно слушая. И преступление свысока сражает праведным размахом, где неподкупна их рука ни алчной скупостью, ни страхом. Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. Гости замерли, не дыша. Ни единого звука в зале. Пушкин вошел в раж. Стал читать еще громче. Данзас, довольно улыбаясь, оглядывал публику и заметил в стороне странного человека в черном. Тот записывал стихотворение в блокнот, глядя на чтеца из-под лобья, при этом совсем не был похож на поклонника. Выглядело все это крайне странно. Поймав холодный взгляд незнакомца, Данзас отвел глаза и передернул плечами. «И днесь учитесь, о цари, ни наказания, ни награды, ни кров темниц, ни алтари, не верные для вас ограды. Склонитесь первые главой под сень надежную закона и станут вечной стражей трона, народов, вольность и покой». Выдохнул Пушкин и замолчал. Тишина. Ни аплодисментов. Ни восторга, ни единого вздоха. Похоже, провал. «Пойдем», — шепнул Данзас, подталкивая друга в сторону. «Надо было про кота». Но тут ручки хозяйки вечера в шелковых перчатках сложились вместе. Хлоп, хлоп, хлоп. Ее примеру последовали другие, постепенно наполняя зал ровным гулом аплодисментов. «Очень смело», — произнесла Голицына. — Пушкин — певец свободы. Ошалевший от собственного триумфа и красоты Авдотьи Ивановны, Пушкин шагнул вперед и с жаром продолжил. — Но вас я вижу, вам внимаю, и что же, слабый человек, свободу потеряв навек, неволю сердцем обожаю. Голицына улыбнулась той снисходительно понимающей улыбкой, на которую способны только давно признанные красавицы света, привыкшие к обожанию. «Мальчик мой», — ласково засмеялась она, — «вы очень талантливы, но сердце свое я вам не подарю. Не унывайте, милый, я уже подарила вам куда больше». «Что же, внимание Петербурга?» Княгиня взяла под руку генерала и пошла в другой конец зала, показывая, что на этом разговор окончен. Не успел Пушкин толком приуныть, как его обступила толпа молодых людей. Их голоса перекрывали друг друга. «Почитайте еще что-нибудь, поедемте с нами. Пушкин, браво, браво, еще!» Так началась совсем другая жизнь. Его стихи узнала широкая публика. Теперь их читали не только друзья, а весь Петербург и даже за его пределами. Его сочинения ждали, переписывали, учили наизусть, декламировали вслух. Свет только и говорил, что о появлении нового гения, и Пушкин день ото дня становился все популярнее. Журналы печатали, литераторы благосклонно приняли его в свой круг, отдавая должное таланту, поклонники, как и положено, восхищались. Что касается самой восходящей звезды литературы, то не одни лишь стихи занимали его жизнь и помыслы. Пушкин стал завсегдатаем дома Голицыной, да и всех маломальски крупных светских сборищ и балов, где неизменно оказывался в центре внимания. А также гостем трактиров и ресторанов, порой нескольких за вечер. В умении веселиться он был таким же неистовым, как в поэзии. Выпить бутылку рома наспор — легко. Дурачиться и выкрикивать колкие эпиграммы — сколько угодно. Закружить в танце барышню одну, другую с превеликим удовольствием. Бегать с друзьями по ночному Петербургу, придумывая хулиганские выходки, бесконечно. Нарываться на дуэли? Конечно, натуру свою так просто не исправить. Шампанское, дамы, балы, карты. Иногда бывало, из этого дурмана вдруг выплывет укоряющее лицо Жуковского. «Александр, когда же вы допишете Руслана?» «Так он же пишет. Он все-все успевает. И даже расхаживать по рядам в театре с портретом Лувеля в руках, того самого французского противника монархии, убившего наследника престола на выходе из оперного театра. На портрете, между прочим, красовалась надпись «Урок царям». А в зале слышался возмущенный ропот. Даже княгиня Голицына была не в восторге от этой выходки, а Донзасу вновь померещился человек в черном, что-то старательно записывающий. А померещился ли? Однако не было времени думать о дурном. Вперед! К новым приключениям! Были среди них и мистические. Кто же не любил в молодости пощекотать нервы? В одном из портовых кварталов Петербурга располагался салон известной гадалки Кирхгоф. Немка преклонного возраста появилась в Петербурге в начале XIX века. Откуда она прибыла, никто не знал. Впрочем, как и ее точного имени. Одним она представлялась Шарлоттой Федоровной, другим — Александрой Филипповной. Едва обосновавшись в столице, госпожа Кирхгоф открыла собственный магический салон, где предлагала всем желающим широкий выбор гаданий. На картах, по руке, на кофейной гуще, на песке. В считанные дни она стала знаменитой, а к салону потекли потоки жаждущих узнать свое будущее. Встречи с ней искали и в то же время боялись. Кто-то считал ее ведьмой, кто-то — женой сбившегося с пути пастора. А самые впечатлительные особы свято верили в то, что загадочная гадалка — призрак, который сошел в реальный мир с картины Рембрандта и вселился в тело старушки. Чаще всего к Кирхгоф обращались заядлые дуэлянты и картежники, неверные жены и их молодые любовники, охотницы за знатными женихами. Богатые аристократки, дабы сохранить свои секреты, отправляли за гадалкой экипаж и впускали в дом через черный ход, остальные добирались сами, под покровом темноты. Никто не выходил от прорицательницы с улыбкой на лице. Как правило, посетители выглядели очень удрученными, а многие таки вовсе хватались за сердца и еле переступали ногами. Не миновал мистического салона и наш герой. Заявился после затяжной прогулки по столичным кабакам с друзьями, нетрезвый. «Мир дому сему! Шампанского!» — огласил мрачную, наполненную дымом и треском свечей, прихожую голос Пушкина. Из полумрака появилась фигура Голицыной. «Александр, здесь вам не попойка, здесь салон великой прорицательницы». «Вас люблю я понемногу», — улыбался пьяный Пушкин в ответ. «Княгиня, мы тоже пришли узнать будущее, клянусь», — вступился Донзас. «Да, Пушкин?» Поэт откинул голову назад и закрыл глаза. Это он вошел в транс. Поддерживая друга, бормотал Пушкин. «Прошу прощения, извиняюсь». Они вдвоем потащили полуживого поэта к двери гадалки, несмотря на его вялые протесты. «Поедем есть страсбургский пирог». Прорицательница, как ее уважительно называли почитатели, Кирхгоф, занимала тесную комнату, наглухо задрапированную тяжелыми темными шторами. На столе тлела свеча, лежала колода карт и что-то похожее на глубокую чашу. Хозяйка беспрестанно курила трубку. Донзас усадил сонного Пушкина на стул напротив гадалки. Пушкин предусмотрительно сел рядом, подпирая друга плечом. «Мадам!» — с пафосом воскликнул Донзас. «Великий Пушкин прямиком с Олимпа желает развеять мглу над своим блестящим грядущим!» «Великий ваш и не вспомнит ничего с утра», — усмехнулась гадалка. «Ну а мы на что?» Не сдавался Донзас, подкладывая Пушкину карандаш и лист бумаги. «Записывай, давай, давай!» Гадалка отложила трубку в сторону. «Великий Пушкин, дар и правда есть, и дикий, непокорный дух, а где он, там и опасность, и долгий путь, далекий, не всегда желанный, страданий много». В чаше, стоящей перед гадалкой, вспыхнул огонь. Из него Кирхгоф достала щипцами серо-желтую кость, положила ее в ступку и стала ломать тяжелым пестиком на куски. Затем высыпала получившуюся муку на стол. «Есть женщина, сестра?» «Нет». «Подруга?» «Нет». «Жена?» Водила она руками по столу, рисуя в костной муке силуэты. «Кто-то уйдет. Близкий. Родственник. А может, друг?» «Да, друг». Данзас заерзал на стуле. «Счастье? Сильно позже? Или смерть и вечность? Сможешь выбрать?» Тут голос гадалки изменился. «Белок глаз, кровавый узор сосудов, бойся белого цвета, белой лошади, белой гривы, белой головы». Голова Пушкина упала ему на грудь, и не в силах далее держаться, он звучно захрапел. Очнулся уже у выхода из салона, в голове туман, фигура гадалки и какие-то обрывочные фразы. Друзья, к счастью, рядом. Данзас вел его под руку на выход, Пушкин читал запись с листа бумаги. Опасность, долгий, нежеланный путь, страдания, жена. «Сочувствую», — вздохнул Данзас. «Уход друга». «Этого не дождешься», — продолжал Данзас и хорошенько тряхнул Пушкина, чтоб тот приободрился. Никакой реакции. Потом счастье или смерть и вечность. Бойся белой лошади, гривы или головы. Данзас, в надежде все-таки разбудить друга, стал хлопать его по щекам. «Саша! Саша! Саш!» Это подействовало. Пушкин открыл глаза, отшатнулся в сторону и недовольно воскликнул. «Ай да хватит меня лупить! Мы едем есть пирог!» И в подтверждение серьезности своих намерений вырвался из рук друга и неровной походкой стремительно зашагал вперед. «К Беранже!» — воскликнул вслед ему Данзас и поспешил догонять. Ночь обещала бурное продолжение. Но у выхода из салона компания резко остановилась. Слегка покачиваясь под воздействием шампанского, друзья таращились вперед. Пушкин моргал, пытаясь сфокусировать взгляд. На улице у самого выхода стоял арестантский экипаж, а возле него человек в черном. Явно ждал их. Тот самый человек, которого Данзас частенько замечал около распоясавшегося Пушкина и пытался убедить себя, что это галлюцинация. Нет, не галлюцинация. Стоит довольно уверенно, реальный человек из плоти и крови с резким голосом. «Господин Пушкин, вы арестованы». «Все-таки галлюцинация, чу ты!» Друзья начали громко хохотать. «Какой еще арест Пушкина? За что?» «Вас Кюхля подослал!» — рыдая от смеха, выдавил из себя Данзас и отвесил театральный поклон. «Передайте ему, преклоняемся!» Но в следующую секунду два жандарма, уверенно чеканя шаг, подошли к Пушкину, взяли его под руки и направились в экипаж. Смех утих, друзья расступились. Стало приходить осознание того, что это все же не розыгрыш. По спине Данзаса пробежал холодок. Пушкин в ужасе не сводил глаз с Александра. Жандармы твердо и уверенно вели Пушкина к двери. Он в недоумении озирался по сторонам. «Я цилиндр забыл». Его слова повисли в воздухе. Только руки жандармов еще крепче впились в локти и резко подтолкнули в экипаж. Раз — и Пушкин уже внутри. Два — и дверь с решетками на окнах перед ним закрылась. Три — он уже едет по темным, мрачным улицам совсем недавно такого радушного, заполненного куражом Петербурга, словно в другой город попал, промозглый, сырой, серый. Сколько они ехали? Он слышал только стук в висках и совсем не ощущал хода минут. Экипаж остановился, руки жандармов снова подхватили его и проводили к двери какого-то здания. Оно выступило из темноты, как мрачный корабль из черных волн океана, со скрипом отворяя свою ржавую дверь. Его вели по коридору. Низкий потолок, узкий проход. Стены давили с обеих сторон. Казалось, еще немного, и они просто раздавят его. Сквозь глухой и ровный стук шагов несколько раз прорывался звон цепей. Или это показалось? В самом деле, почему же сразу цепи? Ну, здание, ну, коридор. Мало ли чем он может оказаться. Стены вдруг расступились, и по одной стороне пошли окошки с решетками, а за ними люди, узники. Другого быть не может. Такой отрешенный взгляд и серый цвет лица ни с чем не спутаешь. Они бывают только у тех, кто не один день провел в подземелье и потерял надежду на свет. Потом снова стены и звуки цепей вдалеке. Но теперь он уже точно знал, что ему не показалось. Наконец, они остановились перед дверью с табличкой «Бенкендорф». Пушкин, видимо, предчувствуя что-то, сразу запомнил эту фамилию. Дверь за ним закрылась. Он оказался посреди тесного и душного кабинета, в центре которого за столом сидел его хозяин. Стол был завален бумагами, сам Бенкендорф что-то писал. Потом поднял взгляд на вошедшего и тут же снова погрузился в документы. Тишина. Такая, что слышен скрип пера. И скрип этот почему-то заставлял вспомнить звук цепей из коридора. Пушкин переминался с ноги на ногу. Время тянется, перо скрипит, нервы сдают. Наконец он не выдержал. «Да, я думал, что пользуюсь популярностью только среди женщин». В настораживающей тишине кабинета его голос прозвучал неожиданно, но Бенкендорф по-прежнему не реагировал. «Ну, мы же сняли этого карлика со столба. Мы дали ему 10 рублей», — продолжал Пушкин. В ответ все тот же скрип пера. «Шутки в сторону. Я верну Трубецкой ее кошек. Могу идти?» Снова скрип пера. Что ж, видимо, и правда время шуток закончилось. «Ну хорошо. Ладно. Я все понимаю. Это из-за обломков самовластия и портрета Лувеля. Но весело же было». Перо замерло. Бенкендорф поднял глаза на Пушкина. «Весело? Тогда, я полагаю, вы и в Сибири не заскучаете?» Пушкин онемел. Вот к чему были все эти звуки цепей и скрип пера. В ужасе он пытался выдавить хоть какой-то ответ, хоть слово в свое оправдание, да хотя бы просто осознать происходящее, но бесполезно. Его хотят сослать в Сибирь. Нет, никак не укладывается в голове, просто набор слов какой-то, не имеющий к нему никакого отношения. Он же не преступник. Ведь не может такого быть, чтоб его в Сибирь сослать хотят. Бесконечно тягучие секунды, а в голове по-прежнему протест. Какой-то гул, гам, шум, гром, или это уже не в голове? Да, шум доносился из коридора, из-за двери. Недовольный Бенкендорф его тоже услышал и поморщился. Вдруг дверь распахнулась, и в нее влетел всклокоченный Пущин. Нарвался на острый взгляд Бенкендорфа, неловко поклонился и замер. «Что происходит?» — процедил хозяин кабинета. Пущин собирался было ответить, но не успел. В кабинете возник Жуковский. При параде, деловито-вальяжный, как всегда. «Василий Андреевич», — нахмурился Бенкендорф, — «Александр Христофорович». Поэт окинул взглядом узкую каморку. «Когда уже на новый кабинет насажаете?» «Как раз нахожусь в процессе». «В таком случае переезд придется отложить». Жуковский подмигнул Пушкину и протянул хозяину кабинета письмо. Тот с явным недоверием открыл конверт и стал читать. По мере чтения лицо его становилось еще более угрюмым. «Благодарите Господа, что княгиня Голицына пока еще не поняла, за кого ее попросили заступиться», — процедил Бенкендорф, закончив чтение. «Но поверьте мне, она поймет, и я дождусь момента». «Ждите. А пока дадим юноше шанс», — перебил Жуковский и кивнул Пушкину в сторону двери. Пушкин тут же очнулся. Свобода! Сибирь отменяется! Не скрывая ликования от победы, он шагнул к выходу, но за спиной снова послышался ледяной голос Бенкендорфа. «Василий Андреевич, а в столице не сложно ли будет использовать этот шанс? Все-таки Кровь молодая, много соблазнов. В этом нарочито заботливом тоне был явный подвох. «Ничего, с Божьей помощью. Да, все в его власти, я понимаю, но и мы с вами можем помочь. Отправим молодой талант послужить туда, где поспокойнее. Княгиня ведь не сочтет неуважением к ее просьбе такую нашу с вами помощь, правда?» Вот, собственно, к чему вел Бенкендорф. Пусть не в Сибирь, но выслать молодого поэта придется, раз уж он впал в немилость. И попробуй поспорь с жандармами. Велик шанс и самому оказаться в опале. Пришлось Жуковскому пойти на уступки. Полагаю, что... Нет, не сочтет. Значит, решено? Легкая улыбка впервые появилась на лице Бенкендорфа, а вот с лица Пушкина исчезла. Вы высылаете меня из Петербурга? К 1820 году слишком вольнолюбивые стихи Пушкина, прежде всего оды «Вольность», «Деревня» и многочисленные эпиграммы, стали распространяться в списках и неминуемо привлекли внимание властей. Они стали известны императору Александру I, который в середине апреля 1820 года отдал петербургскому генерал-губернатору Михаилу Андреевичу Милорадовичу приказ произвести обыск у Пушкина и арестовать его за противоправительственные стихи. Кроме политических эпиграмм, внимание привлекали вызывающие поступки Пушкина, то самое появление в театре с портретом Лувеля. Александр I был убежден, что Пушкина надобно сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодежь наизусть их читает. Над поэтом нависла серьезная опасность, которая тут же стала известна его старшим друзьям и покровителям, в том числе Василию Андреевичу Жуковскому. Ссылка в Сибирь была заменена отправкой на службу в Бессарабию. Этому поспособствовал статс-секретарь коллегии иностранных дел Иоанн Антонович Каподистрия. В результате Пушкин остался чиновником коллегии иностранных дел, и его высылка была оформлена как перевод в канцелярию Ивана Никитича Инзова. Каподистрия составил письмо своему подчиненному в Бессарабию об удалении Пушкина из Петербурга, в котором писал как о гениальности поэта, его пламенном воображении, так и о пробелах в его воспитании. Перевод на новое место службы должен был указать Пушкину путь к спасению и переосмыслению своего поведения и творчества. Об оде «Вольность» Каподистрия не мог не упомянуть, но сделал это весьма мягко. При величайших красотах концепции и слога это последнее произведение запечатлено опасными принципами, навеянными направлением времени или, лучше сказать, той анархической доктриной, которую по недобросовестности называют системой человеческих прав, свободы и независимости народов. Карамзин и Жуковский убедили Пушкина одуматься и дать торжественное обещание отречься от своих политических заблуждений, их имена стали гарантией благонадежности и раскаяния молодого поэта. Император согласился заменить ссылку в Сибирь на перемену места службы вдали от столицы. Друзья Пушкина писали, что с поэтом поступили по-царски. 6 мая Пушкин выезжает из Петербурга, а его отец Сергей Львович пишет благодарственное письмо Жуковскому за избавление сына от заточения или ссылки. Каким бы ни был этот дряхлый, унылый дом, а покидать его все-таки было нестерпимо жаль. Особенно, когда едешь далеко, надолго и против воли. Пушкин с тоской осматривал единственный подъезд, в котором располагалась его квартира, пока Никита грузил чемоданы в карету. Александр не знал, когда вернется и вернется ли именно сюда, поэтому мысленно прощался с двором и стенами, когда-то его приютившими. День как нарочно выдался чудесный, теплый, нежаркий, ясный. Совсем не подходящий под унылые проводы и охвативший героя хмурое расположение духа. За спиной послышался звук колес и следом бодрый голос Донзаса. «Господин Пушкин, надумали улизнуть?» Пушкин обернулся. Из подъехавшего экипажа вышли Донзас с Пущиным и Жуковский с книгой и картиной. «Александр», — улыбаясь, протянул он, — «за поем прочел Руслана, сражен. А вот это вам, для вдохновения». Широким жестом он развернул картину и протянул вперед. Это оказался портрет. И чей же? Самого Жуковского. Растерянный Пушкин, не понимая, как на это реагировать, переводил взгляд с портрета на оригинал и обратно. «Победителю — ученику, от побежденного — учителя», — добродушно провозгласил Жуковский. «А это в дорогу. Новый Байрон. Delicious writing». Пушкин взял подарки и обнял Жуковского. А вот Пушкин был настолько расстроен, что не нашел сил ни подбодрить друга, ни пошутить. «За ум, что ли, взяться? А то потом скажешь, зря за Сашку заступался». Попытался пошутить Пушкин. «Дурак». Иван резко обнял его. «До встречи». «Прощай, братик». «Дай и мне его обнять», — подскочил Донзас. «Дружище, все дрянь и гадость, стакан и красота — вот жизнерадость. Еще покуролесим». «Да», — отозвался Пушкин. И вот снова за окнами экипажа замелькал Петербург, притихший, будто замерший в недоумении. «Куда же ты? Ведь сегодня бал». Фигуры друзей давно скрылись из вида, и чтоб не терзать сердце долгим прощанием с улицами города, Пушкин открыл том Байрона и погрузился в чтение.